«Не спуститься ли нам в гостиную, дорогая?» — предложила кузина Моника, которой передалась моя тревога. И мы отправились вниз, задержавшись, по обоюдному желанию, на верхней площадке лестницы перед большим окном, выходившим на подъездную аллею. Под нависшими могучими ветвями по дорожке, ведущей к дому, скакал верхом на своей рослой серой лошади мистер Данверс, и мы подождали, пока он не спешился у входа. Прибывший, в свою очередь, помедлил у двери, наблюдая за энергичным ходом крепкой двуколки приходского священника, который правил викарий. Доктор Клей вышел из экипажа и обменялся рукопожатием с мистером Данверзом. 2-3 слова викарию, и тот покатил обратно, окинув огромные окна взглядом, отчего мало кто удержался бы. Священник с мистером Данверзом подымались, не торопясь по ступенькам, а я следила за ними, как пациент, за сходящимися хирургами, которым предстоит неизвестная в практике операция. Они тоже подняли глаза на окно, прежде чем войти в дом, и я подалась назад. Кузина Моника взглянула на часы. «Осталось 4 минуты. Идемте в гостиную». Дав время джентльменам преодолеть почти все расстояние от входной двери до кабинета, мы спустились, и я услышала, как священник сокрушается об опасном состоянии Гриндлстонского моста. Я удивилась. Он думает о подобных вещах, когда время скорбеть. Эти несколько минут напряженного ожидания не изгладились из моей памяти и поныне. Помню, как джентльмены замедлили шаг и остановились при повороте из дубовой аллеи в кабинет, где священник потрепал по мраморной щеке Уильяма Питта и попробовал пригладить кудри, взлохмаченные резцом скульптора, а сам вникал в детали дела, которые излагал перед ним мистер Данверс. Потом, когда они скрылись за поворотом, вдруг кто-то там оглушительно высморкался, и я решила, да и сейчас не сомневаюсь, что это был священник. Мы и 5 минут не провели в гостиной, когда появился Бранстон. Он объявил, что упомянутые джентльмены собрались в кабинете. «Идемте, дорогая», — сказала кузина Моника. Опираясь на предложенную ею руку, я добралась до двери в кабинет. Вошла. Вслед за мной вошла и кузина. Джентльмены прервали разговор, сидевшие встали, священник же с печальным видом направился ко мне и тихим, очень мягким голосом поздоровался. Его голос, впрочем, не обнаруживал никакого волнения, ведь моего отца, хотя он никогда ни с кем не ссорился, отделяла от всех соседей огромная дистанция. И я не думаю, чтобы нашлась душа, знавшая более чем об одной-двух сторонах его непростого характера. Однако, даже учитывая затворничество, на которое он добровольно обрек себя, отец, как многие еще не забыли, был удивительно популярен в графстве. Он всякому выказывал благожелательность, но чего не выносил, так это принимать многочисленных гостей и появляться в обществе. Он имел превосходные охотничьи угодья и распоряжался ими с редким великодушием. В Доллертоне он держал свору гончих, с которой половина графства охотилась в его лесах с начала и до конца сезона. Отец никогда не отказывался открыть кошелек, если просьба о вспомоществовании хотя бы облекалась в убедительную форму. Он поддерживал любой фонд и жертвовал на общественные нужды, на благотворительность, на развитие спорта и сельского хозяйства, неважно на что, лишь бы фонд создавали честные люди. И всегда давал щедрой рукой. Несмотря на его замкнутый образ жизни, никто бы не сказал, что он недоступен, ведь он ежедневно тратил часы, отвечая на письма, и при этом то и дело обращался к чековой книжке. Он давно уже отслужил свой срок в должности главного судьи графства, до того, как странность и недоверчивость отгородили его от людей. А тогда он отклонил предложение стать лордом-наместником графства. Он отклонял любую почетную должность. Иногда писал исполненно учтивости одновременно сердечное письмо. Подобным эпистолярным присутствием он воздавал должное публичным собраниям и обедам. И при случае содействовал общественным начинаниям крупными суммами. Не проявляя мой отец столь беспримерного великодушия в отношении охотничьего азарта соседей, не будь столь щедр на пожертвования, даже не сумей он обнаружить силу ума в письмах, содержавших рассуждения об общественном благоустройстве, боюсь, из-за причуд он стал бы объектом насмешек, а, возможно, вызвал бы и неприязнь. Но все влиятельные джентльмены графства говорили мне, что отец был удивительно одаренным человеком, и что неудача на общественном поприще объясняется свойственной ему эксцентричностью, но никак не ущербностью мыслей и недостатком способностей, которые делают людей незаменимыми в парламенте.